Глава 10. Она взяла управление на себя. Автомобиль резко увеличил скорость. Через пару минут мы свернули с шоссе на хорошую шоссейную дорогу, но явно заброшенную. Дальше возвышаются некие строения заводского типа, тоже заброшенные. Сейчас, когда хай-тек стремительно внедряется в жизнь, лишними становятся не только люди на конвейере, но и сами конвейерные линии с их громоздким производством. Новые цеха возникают за городом, на свободных площадях, в течение недели, а то и 2-3 дней. Строительные принтеры рулят. А эти вот заводы старого типа ржавеют и рассыпаются в полной ненужности. Мариетта быстро и умело вела машину. Я уже рассмотрел закрытые металлические ворота цеха, к которым она направляется. В самих воротах, как положено, калитка. Это чтобы беречь тепло в зимний период. Она так резко остановила автомобиль в десятке шагов от ворот, что я едва не достал лбом приборную панель. «Ого!» Она сказала резко. «Сиди и не двигайся с места!» «Чего вдруг?» «Я проверю, что там, и сразу вернусь». «Мне комфортно», — заверил я. «Понимаю, девушка спешит на свидание, а в ржавом цеху так романтично». Она ожгла меня злым взглядом и выскользнула из машины. Я смотрел, как она, вытащив из кобуры пистолет, подергала дверь, но та не поддалась, и тогда просто прицелилась в то место, где должен быть замок, и калитка сразу открылась безо всякого выстрела. Я покачал головой, глядя, как она легко скользнула вовнутрь, и вдруг чувство холода стало таким сильным, что плечи передернулись сами по себе. Тень крыши цеха лежит на земле в 3 шагах впереди. Там на краю быстро вырос горб, и холод остро и внезапно вонзился в мое сердце. Вывалившись из машины, я ринулся бегом за Мариеттой. В тот момент, когда распахнул калитку, за спиной грохнул сильный взрыв. Спину толкнуло горячей волной и запахом горящего бензина. Я упал, вскочил на четвереньки, и тут, далеко впереди, прозвучало несколько выстрелов. В цехе огромные конструкции из металла. То ли прессовальные машины, то ли паровые молоты — множество ящиков, сложенных в кучи, горы мусора, брошенные механизмы, уже покрытые ржавчиной. За одним из ящиков пригнулась Мариетта и торопливо выкрикивает: «Срочно подкрепление! Вооруженное сопротивление! Они опасны!» Я подбежал и присел рядом. Она охнула, вскрикнула: «Ты что делаешь? Меня теперь уволят!» Из-за дальней груды ящиков, растянувшейся шагов на 100, прогремели выстрелы. Отколотая щепка упала мне на затылок. От грохота выстрелов заложило уши, лупит из автоматов. Совсем рядом яростно рявкает пистолет этой красотки. Я стиснул челюсти. «Что за хрень? Чего я здесь? Что за дурь?» «Пригнись!» — прошипела она. «Сейчас примчится спецназ, я уже вызвала». Еще несколько выстрелов. Щепка посыпалась нам на головы чаще. Я ощутил тревогу, вчувствовался и почти увидел, как в нашу сторону бегут 4 синие фигуры. «Нас отвлекают!» — крикнул я. «Они уже в 20 шагах!» Она быстро зыркнула на меня, мгновение поколебалась, затем быстро высунулась и 3 выстрелила. Ее отбросило назад. Я подхватил. Она села на пол. Лицо перекошено болью. «Сволочи!» — прошипела она зло. 3 в упор. Я буду вся в синяках!» «Прекрасные стрелки?» — спросил я. «Профессионалы?» «Одного я точно достала», — проговорила она, морщась. Я чуть-чуть выглянул в полглаза. В 3 шагах лежит мужчина лицом вниз. Пистолет выронил. Тот по инерции проскользил по каменному полу в нашу сторону и остановился слева от ящика, за которым я прячусь. Она прислушалась, быстро приподняла руку и выстрелила 4. «Ты их видишь?» — спросил я шепотом. «Нет», — ответила она, — «просто отпугиваю. Нам нужно продержаться несколько минут». Я все поглядывал на пистолет незнакомца, а Мариетта, сделав еще 2 в сторону противника, сказала твердым голосом, в котором я ощутил отчаяние: «Кончились патроны. Надо продержаться еще 3 минуты, помощь уже едет». «Продержаться без патронов?» — спросил я. «Не высовывайся», — прошипела она. Сердце стучит так, что вот-вот разорвет барабанные перепонки. «Их еще 4, сказал я. «Откуда ты знаешь?» «Да так», — ответил я, — «предполагаю». Я дотянулся до трофейного пистолета. «Так и есть. Идентификация убрана, но тоже армейский, как и тот, что я отправил вслед за снайперкой в портал». Она прошипела еще злее. «Дурак, я же велела не высовываться. Дай сюда пистолет, а то в глаз себе попадешь». Я спорить не стал. Она отобрала у меня оружие, сделала два выстрела и со злостью бросила на землю. «Все, и здесь нет патронов». «Ничего», — ответил я бодро. «Они тоже затихли. Наверняка собираются удрать через заднюю дверь. Я сейчас отвлеку, а ты отползай назад». Она сказала командным голосом. «Не двигайся, дурак!» «Действуй!» — велел я, и, выхватив из ее руки пистолет бандита, выскочил из-за ящиков и побежал в сторону, потом вперед, а там снова метнулся влево за миг до того, как прогремели два выстрела. Пули пронеслись в сантиметре от уха, неприятно шугануло горячим воздухом. Я прыгнул за ящики, пригнулся, Мариетта здесь меня не видит, и, создав в стволе патрон, быстро выстрелил в самого торопливого, что высунулся до половины. Вроде бы попал. Во всяком случае, тот либо упал, либо пригнулся. Я высунул ствол пистолета, чтобы его увидели, пару раз дернул им и тут же спрятал обратно. Обостренный слух уловил быстрый голос. «У него кончились патроны!» «Откуда у него пистолет? У него же не было!» «Это пистолет Карлоса. Я знаю, у него заканчивалась последняя обойма». Я ждал, почти видя их за ящиками. И еще до того, как трое поднялись, я уже увидел как-то иначе, как мышцы их ног начали напрягаться, поднимая тела, как двое резко перепрыгнули баррикаду и бросились ко мне, а третий прыгнул чуть позже. Дождавшись, когда они преодолеют почти половину разделяющего нас пространства, я просунул руку в щель между ящиками и как можно быстрее начал стрелять во всех троих, всаживая в каждого по несколько пуль. Они рухнули на пол. Почти сразу же далеко за моей спиной раздался вой полицейской сирены. Мощно грохнуло, по ушам ударил визг раздираемого металла. Створки ворот вылетели так, словно их вышибло пинком великана. В помещение цеха влетел броневик. Такие же бронированные, будь то не люди, а киборги, солдаты спецназа, выпрыгнули наружу и ринулись ко мне. Я выронил пистолет и поднял руки. «Сдаюсь! Сдаюсь!» Они пронеслись мимо, а ко мне подбежала Мариетта, все еще зажимая предплечье. «Ты что, совсем дурак?» Она кипела яростью. Я сказал как можно безмятежнее, хотя колотящееся сердце едва не разрывает меня как гранату, а избыток адреналина вот-вот ударит мощными струями из ушей. «Это был отвлекающий маневр. Удался же!» Нам быстро подошли трое в брониках, с виду точно не музыканты, разве что ударники. Последний сразу бросил соседу. «Проверь записи камер». Тот отрапортовал бодро и весело. «Камеры отключены». «Когда?» «Вообще», — ответил тот. «Их и не подключали. Так, на всякий случай». «На какой случай?» — прорычал спрашивающий. По виду и возрасту старший, бывалый и тертый. Видно издали. С жестоким лицом человека действия. «На случай перехвата», — сообщил спецназовец. «А камеры Мариетты, к сожалению, дают только южную часть склада. Мы даже не знаем, как трое из четырех были убиты так, что не найдена пуль. Товарищ капитан, остальное узнаем в управлении». Бывалый и тертый, по знакам различия капитан, переспросил раздраженно. «А четвертый?» «Его застрелила Мариетта», — отрапортовал спецназовец. «Прямо в лоб». «Она прекрасный стрелок, вы же знаете. На пуле ее номер и даже имя. Имя теперь ставят для быстрейшего поиска». Капитан смотрел на него, набычившись, и подозрительно. Явно человек еще старой закалки. «Ни хрена это не ускоряет», — заявил он, как я и ожидал. «Женское кокетство». «Как те убиты?» Спецназовец, по-видимому, понял вопрос правильно, отчеканил. «То ли бронебойными, то ли с повышенной пробиваемостью. Все трое на вылет». Капитан прорычал. «Отыщите пули, а потом поиском, кому принадлежат. Если безымянные, тогда по всей цепочке. На каком заводе изготовлены, кому отгружено, в какой магазин поступили, кто приобрел». Спецназовец отчеканил бодро. «Слушаюсь». Он исчез, а капитан повернулся ко мне. Лицо его не предвещает ничего доброго. Я встретил его безмятежной улыбкой человека, чья футбольная команда без проблем вышла в финал. «А вы, молодой человек», — рыкнул он, — «почему увязались за нашим детективом, когда вам было велено оставаться в машине?» Я счастливо заулыбался. Надеюсь, получилось достаточно глупо. «Это детектив? А я думал, женщина. Ох уж это сглаживание гендерных различий. Знал бы, что это детектив, разве бы я... Ну, сами понимаете». Он поморщился. «Почему увязались за нашим... нашей...» Я взглядом дал понять, что это же понятно, я же увязался за вот такой задницей. Но ответил вполне корректно. «Так если бы остался, меня бы убили точно. Там что-нибудь осталось от машины? А то я не успел посмотреть, как оно горит. Страсть люблю смотреть на пожары. А когда горят ваши, угнетатели режима, я бы заснял и в Ютубе выложил. Знаете, сколько бы просмотров собрал? А лайков?» Он поморщился сильнее. «Видели кого-то на крыше?» «Да», — подтвердил я. «Солнце с той стороны. А тень от края крыши всего в 5 метрах. Ровный такой край. Сейчас роботы строят так, что прям всех можно сразу в хирурги. Представляете, простых строительных роботов в хирурги. Куда мир катится? Куда бедному человеку деться? Это я бедный, если вы все еще не поняли по... своей интеллектуальной занятости». «Не отвлекайтесь», — бросил он раздраженно. Я ответил с обидой. «Когда на такой идеально ровной линии крыши вдруг приподнимается голова и плечи, как не обратить внимания? Эта некрасивая деталь портит весь пейзаж и гармоническую завершенность дизайна, а я эстет, знаете ли. Думаю, по мне это видно. Если присмотреться, конечно. А это ваш долг, присматриваться к людям». «А вы...» — спросил он с расстановкой. «Подняли голову и увидели». «Что вы увидели?» Я спросил с самым оскорбленным видом важничающего дурака. «Я что, совсем дурак? Я не совсем стану поднимать голову на такое... такое некрасивое. Это ущемляет мои чувства эстета». Я сразу же вывалился из машины и ринулся, как красивый такой олень. Забыл, как называется... Недавно в мире животных видел, его запустили в перерыв между таймами, когда шел матч лазиусов и компонотусов. Его прямо перекосило от отвращения. «Да хрен с ними, лазиусами и компонотусами. Сейчас только на формику можно смотреть, да и то без их гребаного Бонифация». «Бонифаций козел», — поддержал я. «В новом сезоне его не будет, уже объявлено». «Ух ты», — сказал он, но опомнившись, напомнил. «Что дальше, когда вы вбежали в этот склад?» «Красивая женщина», — сказал я и скорбно вздохнул, — «ведет неравный бой с самцами. Эх, прошло то время, когда мужчины сражались, а женщины сидели в башнях с поясами верности на интимных местах и наблюдали через окошки за этим цирком». Он проговорил с таким усилием, что едва не лязгнули зубы. «Дальше, только подробно. Что сделали вы?» «Отважно спрятался возле нее», — сообщил я. «Сейчас не то дикое время. Сейчас женщины нас берегут и защищают от вымирания. Она стреляла, а я, как положено мужчине, прятался. Одного ухлопало прямо в упор. Он упал как-то совсем некрасиво. А пистолет подкатился мне прямо под ноги». Он процедил злобно и как-то растерянно. «И что, у вас проснулась совесть?» «Совесть?» — изумился я. «Разве это допотопное слово не изъято из употребления, как подобное ему? Честь, достоинство и прочие архаизмы? Вы же демократ или...» «Ах, шутите!» «В общем, короче говоря, у нее кончились патроны. Точнее, если могу себя править, я же такой правильный. Патроны кончились в ее пистолете. Или у нее револьвер?» «Никогда не разбирался в оружии. Есть еще, я слышал, пистоли». Я понял, что нас вот-вот прибьют из-за отсутствия так необходимых патронов. И, велев ей бежать обратно к воротам, встречать вас радостно у входа, сам постарался отвлечь их. Он тяжело вздохнул. «А что там были еще за выстрелы?» Я в безмерном удивлении пожал плечами. «Думаете, у меня есть идеи? Я что, Эйнштейн или, хуже того, Ньютон? Откуда мне знать?» «У нас такого не проходили, а в Гугле я, как законопослушный и добропорядочный гражданин, ищу только порно-сайты. Такие люди нужны стране». «Ну, вы меня понимаете, по глазам вижу. Наверное, у нас и закладки в одних местах, угадал?» Он со злостью ударил кулаком в подставленную ладонь правой руки. Что значит левша? А левши всегда умнее правшей, и зарплата у них выше. С ним надо держать ухо востро. Что-то еще запомнили? Я ответил оскорбленно. Совершив тот безумно героический поступок и спрятавшись за ящиками, я замер, как дохлая мышь, и ждал, когда же вы ворветесь. Они там стреляли, орали, ругались, ссорились. Он прервал. Ссорились? Мне так показалось, объяснил я. По крайней мере, не пели в славу Христа, чему церковники приучают с детского садика. Потом бабах! Ворота вдрызг, гром и молния. Это вы так красиво и победно. Жаль, женщины вас не видели. Ну ничего, вы все на видео покажете, у вас же все снимается. Я думал, это вы всех побили. Как полагаете, мне орден дадут с бантиками? Хотя я не гордый. Не заглядывая вдаль, я скажу, зачем мне орден? Я согласен на медаль. Его перекосило. И, полагаю, чтобы не прибить меня на месте, развернулся и быстро пошел широкими шагами к броневику.